Двойной взлет. Софья и Михаил. Было. Телефонный звонок из Москвы в Ленинград. Женский голос, незаурядная манера говорить. Мне предлагают роль в кино. К этому времени я уж снялся в нескольких фильмах, много играл в театре, потому не спешил отвлекаться на каждое предложение. Но тут был особый голос, особый стиль речи и особое предложение. «Время вперед, Валентина Катаева! Надо ж так попасть!» В юные годы я обожал этот роман. Знал он наизусть почти целиком. Герои романа были мне как родные. Играть предложили Давида Маргулиса, определяющая фигура. Спросил, когда съемки, где? Женщина, представившаяся вторым режиссером, сказала, «О, съемки будут подробные». Михаил Абрамович привык работать тщательно. Все нынешнее лето в Керчи, зиму в павильонах, следующее лето опять в Керчи, а потом озвучание в Москве. Это двухсерийный фильм. «Ничего себе!» — подумал я и сказал. «Это, конечно, интересно, но интересно так же, как я могу совместить это с театром?» Женский голос ответил. «Вас приглашает сниматься швейцар». «Швейцар, если вы это осознаете, все остальные проблемы решатся». И это была правда. «Время вперед» мы снимали 2 года, а потом еще 2 года «Золотого теленка», а потом были 3 серии маленьких трагедий. Во всех этих фильмах ни одного кадра не было снято в моем родном Ленинграде. На каждую съемку я куда-нибудь выезжал, вылетал, и при этом шли активнейшие годы моей театральной жизни. Как это могло быть? Теперь я уж представить не могу. Однако было это, было. За то время, что я снялся в 3 фильмах, мои коллеги сыграли в кино по 20-30 ролей. Но я снимался у швейцара, и наши совместные труды во многом сделали осмысленными, осветили эти годы. Да, надо добавить еще, в конце того телефонного разговора женский голос сказал, «Меня зовут Соня, Софья Абрамовна, приезжайте, познакомимся». Это было в начале 1964 года. 40 лет назад. Это было. Их 2. Соню боялись. Главным был Михаил Абрамович, но он был небожителем. Хозяйкой всех земных дел была Соня, и она была придирчивой хозяйкой. Гримерная, костюмерная, монтажная, комната группы, звукоцех, фотоцех, павильон, стройка на натуре, транспортный центр, переговоры с десятками привлеченных специалистов и, конечно, актеры и массовка. Соня появлялась везде и лично руководила всем. Соню боялись. Соня была требовательна, Соня была неумолима, и Соня понимала в деле. И еще Соня умела кричать. Вот швейцар никогда не кричал, вернее, кричал редко, вернее, кричал только на Соню, потому что без крика в кино обойтись нельзя, и потому что все остальные крики взяла на себя Соня. В конфликтных ситуациях без них в кино тоже обойтись нельзя. Швейцар называл Соню по имени-отчеству. «Перестаньте, Софья Абрамовна! Не надо так! Не надо торопить меня и торопить всех! Время есть, надо подумать, а потом уже, понимаете...» «Думайте, думайте, Михаил Абрамович, у вас время есть, только артисты уедут на спектакль. А у осветителей закончится смена, и вы будете снимать без света и без артистов. Значит, снимем завтра, а завтра выходной, а послезавтра разбирают павильон. Ладно, Софья Абрамовна, значит, и так далее». И всегда оба называли друг друга на «вы», всегда, на съемке, в скандале. Чужак на площадке мог и не догадаться, что они муж и жена. Но чужаков на съемочной площадке швейцара быть не могло. Здесь работали десятки, порой сотни, а иногда и тысячи людей. И каждый стараниями Сони и определенностью творческого посыла Миши, каждый знал свой маневр. Это было кино, где, не жалея сил, постоянно и громогласно объясняли себе и людям, зачем все это организованное столпотворение. Какова цель общих трудов? Почему надо еще раз повторить одно и то же? А целью было абсолютное кино. Миша и Соня были безраздельно влюблены в это искусство. Оно было содержанием их жизни. Во имя того, чтобы каждый кадр был настоящим кино, Соня могла пожертвовать своими режиссерскими амбициями и стать вторым при Мише-постановщике, потому что кто-то должен был делать черную работу второго режиссера, а лучше нее этого никто не сделает. Швейцар мог месяцами и даже годами находиться в простое, а значит, без денег, потому что никогда не мог себе позволить делать проходные работы. В нем зрел большой замысел, и он не хотел, не мог отвлекаться. Да, оба они истинно любили кино. А еще они любили стихи. По-настоящему, много зная наизусть, умея читать их вслух. Еще любили застолья и понимали толк в еде и возлияниях. Любили компании спорщиков, музыкантов, импровизаторов. А еще они любили друг друга. И были они особенной парой. Очень боюсь скальпелем анализа вторгнуться неделикатно в эту тонкую материю. Но рискну сказать, их союз был полон восторга и драматизма. Нельзя сказать, что они дополняли друг друга. Нет, каждый был завершенной самостоятельной личностью с огромным творческим потенциалом. И также необоснованно думать, что кто-то из них жертвовал собой ради другого. Дескать, Соня Милькина сознательно стала на ступеньку ниже, чтобы Миша Швейцар зашел на пьедестал. Или предположить, что Миша Швейцар ограничил себя, никогда за всю жизнь не имея иного советника, ценителя друга, кроме Сони. Все это отрицательные предположения. Правда в том, что они были единым целым. Теперь, когда их обоих нет с нами, можно сказать уверенно, это Господь так повелел, чтобы эти два человека были абсолютно неотрывны друг от друга. С ними. Швейцары жили на улице Пудовкина, возле Мосфильма, на самом углу. На повороте можно было задрать голову, подождать, и на балкончике появлялась Соня. Можно было крикнуть, она улыбалась ослепительно и призывно махала рукой: «Заходите». Я заходил и приводил сюда своих друзей, подруг, и их принимали как своих. Дом швейцаров был открытый, хлебосольный, но разборчивый. Тот, кто с первого раза не почувствовал себя здесь своим, не приживался. Соня была очень хороша в роли хозяйки дома. Она и готовила отлично, кстати сказать, и верховодила за столом, и пела, аккомпанируя себе на пианино. Мишель Абрамович, так ее всегда называл, щурился восхищенно, заливался смехом и тряс головой: «Ну, Соня, золото!» А потом поднимался из-за стола грузный, всегда невеселый Георгий Свиридов, перемещался к инструменту и звучала тогда впервые гениальная увертюра к фильму «Время вперед». Та самая, что потом стала всемирно известной темой программы «Время». А потом Свиридов пел хриплым голосом свои удивительные песни из блоковского цикла. И есенинские. И ругались. Всерьез. Свиридов считал, что Катаев, а вслед за ним и Швейцар, насмешливо отнеслись к Есенину в фильме. Кулацким поэтом его выставили. Швейцар и Соня отбивались, объяснялись. Цитаты лились целыми страницами. «Есенин? Да. А Маяковский? Конечно!» Соревновались в знании наизусть. В «Золотом теленке» студенческая сцена в вагоне — шкалька с домашних застолий. Каждый мог подхватить стих с любого места. И Бендер удивленно и восхищенно вглядывается в этих необычных людей. Вот я и был таким Бендером в этой швейцарской компании. Я и сам знал наизусть немало, но куда мне до них? Багрицкий и стихи, и поэма. Мандельштам, Воронежский цикл целиком. Пастернак ранний, весь без пропусков, да и поздний тоже. Но Пастернаку был особый несравненный знаток Зиновий Герд. Зяма читал Пастернака превосходно. А Пушкин? Тут разговор особый. Я считался известным исполнителем Пушкина. Граф Нулин, домик в Коломне, но это эстрада. Телевидение, это, так сказать, для широкой публики. Здесь, в швейцарском застолье, был свой пушкинист. Ленинградский кинорежиссер Володя Венгеров, старинный друг Мишеля. О, Венгеров не выступал на эстраде, но он, помимо Маяковского, Мандельштама и т.д. и т.д., знал наизусть всего Евгения Онегина и мог читать подряд, и вся компания могла внимать и вдыхать этот роман из его уст. А потом пела Куджава. Булат был нередким гостем за этим столом, пел и под гитару, и под слегка расстроенное пианино. И все хором пели Акуджаву, и здесь же свирепо надрывал струнный голос Володи Высоцкий. Я смешиваю разные годы и даже разные места действия. Потом было переселение, улица Пудовкина осталась позади, а швейцары переехали на Университетский проспект. Квартира побольше, большие, как киноэкраны, окна, зелень за окнами. Но и эта большая комната не вмещала всех гостей. Сидели тесно. Кое-кто без мест маячил в дверях, кто-то с забытой сигаретой в руке приткнулся на табуретке в кухне и в так доносившейся песни покачивал хмельной головой. Застолье у швейцаров — праздники общения. Редкие праздники, это важно отметить. Собирались трудящиеся люди, вечно занятые, совершенно не склонные к тому, что теперь принято называть тусовкой. И Михаил Абрамович... И Соня, конечно же, были трудоголиками. Вся широта их образованности, все направления их интересов, развитые склонности к философии, музыке, несомненный литературный талант обоих, все в конечном итоге концентрировалось в пучок энергии, летящий по одному адресу. Фильм. Тот, который делается сейчас, и тот, который будет делаться потом. Я наблюдал это с близкого расстояния, в Москве и в экспедициях, в Одессе, деревне под Владимиром, Каракумской пустыне. 15 лет наше общение было очень тесным. Мотор. Главным писателем для швейцара был Толстой. Полагаю, что так. Хотя он воплотил на экране и Гоголя, и Пушкина, и Чехова, главным был Толстой. Он шел за ним, погружался в него, спорил с ним. Это было мучительное, плодотворное постижение гения во всех его противоречиях. Я говорю не только о двух фильмах, определяющих два главных периода творчества Швейцера — «Воскресенье» и «Крейцерова соната». Я имею в виду постоянный круг его домашнего чтения, его вечернее обсуждение с Соней и зашедшим гостем, его записи. Главным временем, которое будило его воображение, через которое он мощнейшим образом выразил себя, были 30-е годы XX века. Именно в этой эпохе он видел сплетение яркости и драматизма, насмешки и ужаса. Сперва возникла двухсерийная эпопея «Время вперед», восторг и предчувствие трагедии коллективизма. Этого цемента, этих тачек, этой упертости в рекорд, этого сумасшедшего бескорыстия так невероятно много, что подкатывает слеза сочувствия. Это не может длиться, что-то в этом противной человеческой природе. Потом был «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Герой в ритме танго и насмешливая драма индивидуализма во времена всеобщей коллективизации. Уровень этого фильма оценили не сразу. Сперва заметили только, что он вроде как не такой смешной, как ожидалось. Но постепенно зрители восприняли и юмор, и пронзительную печаль картины, и прямую эксцентрику. Почти 40 лет прошло, а картина жива и смотрится. Теперь это народный фильм, уникальный. 12 стульев за это время делали не раз, но никто не рискнул пока вновь приступить к «Золотому теленку».

Впервые мы говорили с Соней на религиозные темы. Мы оба были новичками в ежедневном чтении Библии, особенно Евангелия, и осторожно обсуждали наши понимания. Соня угасала, Миша почти не спал. Заботы о ней поглощали все время суток. Были приходящие друзья. Была кошка Алиса, неотрывно сидевшая у постели больной. Но все тяготы Михаил Абрамович нес на себе и готов был на все, лишь бы не отпустить свою Соню, красавицу, умницу Соню, не отпустить ее во тьму мира иного. А потом случилось неизбежное. Путь на Востряковское кладбище стал ежедневной дорогой выдающегося режиссера, одинокого человека Михаила Швейцера. Миша. М.А. написал сценарий для маленького фильма. Герой фильма — он сам. Он едет в своей машине с кладбища в центр Москвы. Он проезжает знакомые улицы, дома, где живут или раньше жили друзья, проезжает другие кладбища, где лежат ушедшие раньше. И он кричит всем и каждому: «Володя, Лёва, Лёня, Гриша, Зяма, Соня умерла. Вы там её встретите, вы же помните, как она вас встречала? Она только что к вам пришла, она ещё ничего не знает. Вы там ей помогите». Это был сценарий необыкновенной силы. И Швейцер собирался снять этот фильм. И проба была, я видел эту пробу. Швейцер играл себя, то есть не играл он, был собой, своей бесконечной любовью к Соне, своим горем. Проба была, но фильм не состоялся. Однако этот сценарий был одним из множества необыкновенных творческих проявлений Михаила Абрамовича в одинокие последние годы. В это время мы встречались довольно часто. Я каждый раз бывал поражен высотой его духа, точностью мудрости его суждений и формулировок. Мне кажется, что именно в это трагическое для него время его талант обрел полную мощь и цельность на совершенно новом витке. Снимать кино не было ни сил, ни условий, но Швейцер в эти годы много писал и говорил. Было несколько пространных интервью по радио и по телевидению. Утверждаю, это были обжигающие пророческие речи. Убежден, они остались в архивах ТВ, их надо найти и издать. В это время был написан и опубликован новый вариант сценария о Маяковском. Наконец, и это выдающееся литературное произведение. Не имеет аналогов публикации в нескольких номерах журнала «Искусство и кино», переписки Швейцера и Владимира Венгерова. Около 400 писем разных времен, начиная с 40-х годов. Это поразительные тексты. Когда говорят, что, дескать, при советской власти не было ни свободной мысли, ни нормального общения, что все люди были роботами, говорящими только то, что им приказали, это кажется обидным и несправедливым. И вот эти 400 писем — доказательство, что вопреки реальным условиям во все времена были мыслящие люди и откровенность без малейшей оглядки, и биение живого пульса творчества не угасало в самое цензурное время. Мне скажут, кажется, частная переписка — это совсем другое дело. А я напомню одно из последних телевизионных выступлений Швейцера. Говорили на модную тогда тему, как кого давили в советские времена. Кому больше запрещали работать, что, если бы не цензура, человек сделал бы и больше, и лучше, и вообще иначе. Так вот, Михаил Абрамович тогда сказал: «Да, была цензура, и были запреты, но, подводя итог моей работы, я заявляю, я никогда ничего не сделал вопреки своему замыслу в угоду приказу. Я подписываюсь, — сказал он, — под всем, что сделано мною и Соней за всю нашу жизнь в кинематографе». Гордое и смелое заявление. С издательством «Вагриус» была договоренность об издании книги Швейцера в серии «Мой 20 век. Самое время». Начинался 2000 год. У Михаила Абрамовича было множество материалов, заметок, статей, записей. Нужно было просто все это выстроить, найти стержень, написать объединяющую статью. Это была бы замечательная книга о кино, о выдающихся людях, с которыми он близко дружил, о времени, которое он так умел сильно выразить на экране. Но дело не шло. Я всячески призывал его засесть за эту статью. А он слушал пленки с записями вечеринок, где пела Соня. Он говорил, что единственное, о чем хочет рассказывать людям, это о ней. Квартира напоминала выставку. Фотографии Сони разных времен, ее рисунки. Приходили какие-то люди с магнитофонами. М.А. часами наговаривал историю их жизни, свои мысли об искусстве. Где эти записи? Весна. Приближался юбилей. Швейцару 80. Нельзя сказать, что он был обойден вниманием. Готовилось вручение разных премий, предлагались разные варианты юбилейного вечера. Беда была в том, что М.А. все эти затеи воспринимал как чуждые. Не уклонялся, но не отдавался. Весенние месяцы каким-то мистическим образом снова очень тесно сблизили нас. День рождения М.А. 16 февраля, а мой 16 марта. И вот перепуталось, что ли? Юбилейный вечер в честь 80-летия Швейцара в Белом зале Дома кино назначен на 16 марта. И я ведущий этого вечера, и у меня тоже дата — 65. Говорились речи. Первым выступил старый друг и коллега Марлен Хуциев. Говорил и я. Вспоминали, анализировали, поздравляли. Швейцар нервничал. Не мог сидеть на месте. Ходил взад-вперед по сцене. Говорил и он. Речи его были как вспышки, блиц-эпизоды. Банкеты были врозь. Меня ждали в другом месте специально приехавшие друзья. Потом созвонились с М.А., расспросили друг друга, как было. Он сказал только, что очень устал. Это был март. А в апреле ему предстояло снова быть в Доме кино на вручении премии Ника за честь и достоинство. Он думал об этом с тревогой. Приблизилось 22 апреля. Я уговаривал его поехать и принять премию, выступить. Он сомневался и откладывал решение до последнего момента. Я хорошо понимал, как ему трудно. Публичность стала для него мучительной. В эти дни я как-то нагрянул к нему без предупреждения с телевизионной группой программы «Вести». Хотели сделать сюрприз и ему, и зрителям. Позвонили в дверь и вошли толпой с цветами, с камерой, с улыбками. Но не задалось. Эмма был смущен, не очень доволен. Я тоже стал беспокоиться, как все сложится 22-го в Доме кино. Премию должен был вручать я. Приехал задолго до начала церемонии. Сообщили, Швейцар не может присутствовать. Я позвонил ему. Он говорит, плохо себя чувствую. Договорились, что я позвоню еще через полчаса и будет наготове машины, чтобы ехать за ним. Я еще надеялся, что он же одет для выхода. Я знал это. Через полчаса он сказал, если б я стал говорить, то говорил бы только о Соне. Помолчали. Он сказал, скажите вы, что сочтете нужным. Я говорю, Мишель Абрамович, включите телевизор и смотрите. Будет прямая трансляция со смещением во времени всего полчаса. Я принял его Нику, сказал речь о нем, о Соне и прочел четверостишие из египетских ночей. От имени зала я обратился к нему, одиноко сидящему дома, и зал встал, приветствуя одного из лучших среди нас. 29 апреля 2000 года была Великая Суббота. Странную запись я нашел в своем дневнике за этот день. Бог, Сын был всегда, прежде всех веков, но распятый в пятницу и воскресший в воскресенье 2000 лет назад, Он не был на земле этот единственный день. Его не было, потому что Он умер как человек. Только если смерть была настоящей, то и воскресенье его настоящее. 29 апреля мы говорили сама по телефону. Оба собирались уезжать за город до 3 мая. 3-го непременно опять созвонимся. Швейцар ездил на машине темпераментно. Можно сказать, что в свои 80 лет он продолжал быть лихачом, но он был хороший водитель. Что случилось тогда в Великую Субботу на дороге, знает только Бог. Может быть, ГАИ. Это был финал. Дальше только мука и боль. Месяц в больнице Склифосовского. 2 июня его не стало. Господь отпустил его к Соне. Кончилась та весна, а лет он ж не увидел. 7 июня в том же Белом зале Дома кино прощались мы с Михаилом Абрамовичем. Пришли его актеры, его сотрудники. Труппа его велика. Перечень актеров, обязанных ему своей славой, своими художественными свершениями, очень длинен. Звучали их голоса. Мне казалось, что сквозь все звуки доносится голос Эма из того несозданного фильма о Соне. Володя, Лева, Леня, Булат, Гриша, Зяма, Соня умерла, она идет к вам. Встречайте ее. Москва, 1 мая 2004 года.